Звезды. Текут в поднебесье звездные реки. Очень красиво. Это да. Однако холодно быть человеком, если ты сам среди звезд не звезда.